хотя на самом деле мне все равно. Нет, нет, нет, мне было бы даже приятно, если бы он спустился с этой француженкой, чтобы я действительно могла упрекнуть его и могла, наконец... А почему бы и нет? Может, лучше Виктор скажет? Я или Виктор, это не имеет значения. Пора нам вылезать из этой грязи. Она мне отвратительна. Да, я говорю это тебе, потому что он может потерять голову, а мы нет. Что ты хочешь этим сказать? Не понимаю. Господи, то, что есть. Она красивая, ей сам черт не брат. Ладно, ладно, можешь не углубляться в подробности, но она француженка, и это мне совсем не нравится. В голове Ирины всколыхнулись самые разные мысли. Значит, Серчу допускает какую-то связь между этой Элен и тем, что произошло на работе. Не знаю, прав он или нет. Ясно только одно, что не упущу я такой возможности. Хотя то, что пришло мне в голову, отвратительно. Использовать Серджио, чтобы он высказал Виктору все, что думает, и убедил его избавиться от француженки. В конечном счете, ты полагаешь, что, возможно, начала она. А почему тебе кажется, что невозможно? Нет, мне вовсе не кажется. Просто я об этом не думала. Вот и все. Что ж, не исключено, не исключено, что ты прав. А я как раз думал. И не знаю, прав ли я. Может, да, а может и нет. Но нужно смотреть в оба. Я прекрасно знаю, что в нашей жизни может быть то, что называется случайностью, совпадением. Но такое совпадение слишком странно. И уж совсем не нравится мне целая цепь совпадений. Назовем это так. У Виктора номер 311. Виктор едет в Констанцу, возвращается оттуда с молодой и красивой француженкой, и она, оказывается, проживает как раз в номере 312, рядом с ним. Все это шито белыми нитками. Ирина смотрела на Серджио испуганными глазами. «Я несправедлива к нему», — подумала она. «Я несправедлива ко всем людям. И в первую очередь несправедлива по отношению к себе самой. Извини меня, Серджио. Извини. Я была несносна. Но, пожалуйста, не сердись». Серджио Виляну улыбнулся, махнул рукой. «Ничего, мол». Обнял жену. Ирина позволила поднять себя на руки и даже провела пальцами по шелковистым волосам мужа. Хотя сделать ей это было не так-то легко. В 5 часов, пока Серджио Виляну крепко спал, а Ирина томилась, Виктор проигрывал уже 3-ю партию. Элен была чрезвычайно этим довольна. Неподалеку от гостиницы «Сплендид» остановилась машина. Из нее вылез высокий мужчина и стал прохаживаться перед входом. Он оглядывался по сторонам и явно кого-то поджидал. Через несколько минут он, слегка разочарованный, пересек улицу и подошел к мальчишке, торговавшему семечками. «Сколько?» — спросил он, опуская руку в карман. Одна Лея, дяденька.